Глава 32. «Ты довольна?» — спросил Стивен с явным намеком, едва мы оказались в его столичном доме. «Мол, женщина, я сделал, что ты хотела. Где моя благодарность?» Я покачала головой. «Нет, здесь нет всех нужных мне специалистов. И те, что есть, тоже...» Я не договорила. Стивен закрыл мне рот требовательным поцелуем. Он целовал меня с той же страстью, с какой муж целует жену, которая задолжала ему супружеские обязанности как минимум за год. Я себя должницей не чувствовала, но на поцелуй ответила. Мы целовались несколько секунд, затем я разорвала связь и, тяжело дыша, напомнила. «Наемные рабочие ждут в Роузхолле». «Аделина!» — рявкнул Стивен. «Орать на слуг будешь», — невозмутимо ответила я. «Открой портал, пожалуйста». Меня обожгли яростным взглядом, но портал все же открылся. Я шагнула в него, вышла в своей усадьбе. Не одна. Стивен решил пойти вместе со мной. Наемных рабочих в холле не было, а вот служанка пробегала. Я отловила ее и приказала. «Вызови Найру и Эльвиру в гостиную на первом этаже». Служанка поклонилась и сбежала. Мы со Стивеном молча зашли в указанную гостиную, уселись в кресло. Говорить с ним я не собиралась, да и не о чем было. Через пару минут порог гостиной перешагнула Найра Эльвира, поклонилась нам обоим. «Найра Эльвира, здесь должны были быть рабочие», — сообщила я ей. «Где они?» «Так многих Джон забрал, ваша светлость», — последовал ответ. «Сказал, что каменотесы и кровельщики еще до холодов в деревнях пригодятся, а лекари он сам распределит. Только двое лекарей и кузнецы на кухне чай пьют». «Прыткий у меня управляющий, ничего не скажешь. Я вообще-то планировала в этом поместье оставить не больше трех лекарей, а получилось пятеро». «Ладно». Оставшиеся двое отправятся в другое поместье и в замок. Кузнецы туда же. Я кивнула, показывая, что поняла, и отпуская экономку. Она еще раз поклонилась и вышла из гостиной. «Своевольный у тебя управляющий», — заметил Стивен. «Сама удивлена», — задумчиво откликнулась я. «С другой стороны, пусть хоть так». Раз уж я живу в этой усадьбе, то и думать буду в первую очередь о крестьянах, которые на этой земле. Как считаешь, пятерых лекарей хватит на все деревни?» Стивен хмыкнул. «Это расточительство. Обычно даже в богатых поместьях есть один лекарь в самой усадьбе и один-два на все деревни. А пятеро, да еще и без нахождения в усадьбе?» «Ясно. Надо будет побеседовать с Джоном. Пусть вернет пару лекарей. Пока же я вызвала рабочих, по-быстрому приняла у них клятву верности, подтвержденную магией, и отправила их по местам назначения. Одного из лекарей с запиской от меня во вторую усадьбу, а кузнецов с последним лекарем в замок и тоже с запиской от моего имени. Экономки разберутся, куда и кого определить». Теперь надо было спровадить Стивена и заниматься своими делами. Думаю, их накопилось не так уж и мало. В первую очередь сходить к тем же швеям, посмотреть, как у них идет работа. Потом Аделина. Опять. Ну вот что ему не имется? Я повернулась к Стивену, вопросительно посмотрела на него. «Я тебя третий раз зову», — сообщил он раздраженно. «В доме всегда найдутся дела, на которые хозяйка должна обратить свое внимание», — нравоучительно заметила я. «Между прочим, это не мои слова, а почти прямая цитата из одной книги. Она... Аделина, ты издеваешься?» «Ой, ну подумаешь, самую малость, и не надо так орать, я не глухая. Может, подумаешь над советом сестры и женишься на столичной красотке?» «Не дождешься!» Раздраженно скривился Стивен. Его бесило мое поведение, но пока что он держал себя в руках. «Завтра мы идем на открытие картинной выставки в столичной галерее». А вот тут я буквально замерла от удивления, едва глаза не выпучила. «У вас есть галерея? Правда?» — неверяще спросила я. «В этой... в этом мире есть картинные выставки и галереи? Нет, мы в пещерах живем, в шкуры оборачиваемся!» — недовольно передернул плечами Стивен. «Хватит строить из себя стерву! Завтра, после обеда, я приду порталом. Жди!» Сказал, открыл портал и ушел. Я осталась в усадьбе. «Нет, правда, этот мир умеет удивлять. Здесь есть выставки и галерея. Не сказать, чтобы я обожала живопись, но в этом жестком патриархате и вдруг картинные выставки. Чудо из чудес. Даже если там будут выставляться сплошь мужчины, плевать. Я все равно пойду полюбуюсь местной галереей. Ну надо же, художественная выставка». Пока я думала об этом, ноги привычно несли меня на второй этаж в мою комнату. Хмыкнув, я уселась с книгой у камина. Все равно больше никак себя не развлечешь в этой глуши. Так хоть почитаю про жизни вымышленных персонажей. Отвлекусь. Я закончила расставлять по местам полученные сегодня утром книги. Приметила себе пару томиков, которые можно будет взять домой, почитать на выходные, и села за стол. За окном, несмотря на раннее утро, уже оживал город. Вдалеке пролетела почтовая виверна. Наверное, из столицы почту прислали. В этом мире почему-то вся корреспонденция сначала попадает в столицу государства, а из нее уже расходится по городам и местам назначения. Громко, словно его режут, закричал грифон. Три крика, значит, уже 6 утра. Местные петухи вопили здесь намного эффективнее своих собратьев, а уж голоса у них были. Неподготовленное существо услышит, испугается. Я первое время после попадания сюда каждый раз мурашками покрывалась. Прямо под окном застучали гномьи молотки. Дядька Савьяр на работу вышел. Степенный, зажиточный гном. Имеет пару гектаров земли на поле, 2 раза в год собирает урожай в саду и огороде, и все же каждый день чинит чужую обувь. Утверждает, что каждая копейка важна. Особенно в его большой семье, где сразу 3 гномки-дочери на выданье. Ну и 4 сыновей выучить надо, так что деньги ему нужны всегда. 6 утра. Я зевнула, порадовавшись, что в библиотеке пусто. Но вот кто меня сюда пригнал в самую рань? Проснулась в 5, снова, и поняла, что не усну больше. Но осталась бы дома, выпила бы горячий взвар, полистала бы книжку. Нет, надо было тащиться на работу. И ведь никто ж не оценит, сама себе хозяйка. В общем, голова моя садовая. В дверь постучали, затем приоткрыли ее. И на пороге появилась тетушка Алисая, жена дядьки Савьяра. Невысокая, плотная, как и все замужние гномки. Симпатичная дама средних лет с редкими усиками над верхней губой, она смотрела на мир снисходительно. «Опять в такую рань на работе!» – добродушно проворчала она. «Не бережешь ты себя, Вереника, ой, не бережешь!» «Так дома ж скучно, тетушка!» Улыбнулась я ей. «А вы за книгой какой пришли? Вот 30 минут назад все расставила. Выбирайте». Тетушка Алисия, в отличие от многих представительниц своей расы, кроме домоводства, еще очень сильно увлекалась чтением. Именно она создала в нашем небольшом провинциальном городке клуб любителей чтения, собиравшийся в библиотеке каждый вторник. Именно благодаря ей я практически не сидела здесь без дела в рабочие часы. И именно она всегда появлялась тут первая, едва из столицы присылали очередную партию книг. Не только за книгой. Тетушка Алисия дошла до моего стола и опустила на него узелок. «Здесь пирожки. К чаю. Я же знаю, ты всегда голодная. Вон, кожа на ребрах так и светится». Я смущенно покраснела. Как тетушка могла увидеть мои ребра сквозь теплое полушерстяное платье, оставалось для меня загадкой. Надежда Соколова, свадьбе не бывать. Я хмыкнула, закрыла книгу, потянулась. Ну да, жизнь во всех мирах примерно одинакова. Бывает, так заработаешься, что и поесть забудешь. И только такие щеголи, как Стивен, могут полагать, что женщина — создание слабое, предназначенное исключительно для развлечения мужчины. Ну ничего, если мы поженимся, я обязательно докажу ему, как сильно он ошибается.